Глава 12. «Вы все-таки пришли один», — на чистом русском языке сказал посол. «Зря. Ваша жена получила бы от этого визита немало удовольствия». «Как-нибудь в другой раз», — пообещал я. «Она надолго не бросает дочь, а везти сюда маленького ребенка — это перебор». «Я запомню», — улыбнулся Уолтер Стессел. «Раз вы приняли мое предложение, значит, должны догадываться, о чем пойдет речь». «Возможно», — вернул я ему улыбку. «Но вы все-таки объясните, а то, может быть, я заблуждаюсь». «Как там в будущем?» — перестав улыбаться, спросил Уолтер. «Если честно, то очень хреново», — ответил я. «Это не в последнюю очередь послужило причиной моего возвращения». «А для кого хреново?» «Для всех». «Послушайте, Уолтер, давайте я вам очень коротко кое-что расскажу, а потом уже поговорим более предметно». «Я вас слушаю». «Ваши ученые не слишком кипятились, когда узнали о путешествии во времени». «Не то слово. Они в него так до сих пор и не поверили». «И правильно сделали. Материальное тело не может двигаться против потока времени. Мне сказали, что это один из фундаментальных законов Вселенной. Я не попадал в будущее и не возвращался обратно. Я прожил свои 80 лет и умер, а в мое молодое тело вернули только память прожитой жизни». «Кто вернул?» — подался он ко мне. «Люди другого мира. Нам до такого даже в конце моей жизни было еще далеко». «И что они этим хотели добиться? Чем вы с ними расплатились?» «Вы не поверите, Уолтер. Я отдал килограмм отличных вафель. И не нужно в этом искать скрытый смысл. Ребенку, который оказал мне такую услугу, она ничего не стоила. Он бы сделал это и так, просто из симпатии ко мне». «Допустим», — согласился он. «А как же причинно-следственные связи?» «Они так же фундаментальны, как и законы природы. Одним из следствий переноса моей личности в прошлое стало полное исчезновение той реальности, которую я знал. Ее еще нет. А что будет вместо нее, я вам пока сказать не могу. Даже события ближайшего будущего в результате наших действий сильно меняются. Что уж говорить о более отдаленном времени». «И какая цель? Вывести в лидеры Советский Союз?» «Одна из целей. Можете мне не верить, но ваше лидерство ничего хорошего не принесло ни миру, ни вам самим. И потом, абсолютное лидерство, как и мировое господство, — это фикция. В следующем веке будет слишком много новых центров сил, а все прежние придут в упадок». «И вы тоже? Вашими стараниями?» — ехидно улыбнулся я. «Вы делаете все возможное, чтобы разорить Советский Союз гонкой вооружений. А ведь мы ускоряем ваше развитие самим фактом своего существования. Видели бы вы, до какого маразма докатится западная цивилизация. Рассказал бы, но вы все равно не поверите». «А вы попробуйте». «Хорошо. Как вы относитесь к геям?» «Мерзость», — скривился он. «К вашему сведению, в начале второго десятилетия следующего века однополые браки были узаконены во всех ведущих западных странах. За их права так яростно боролись, что кандидат в президенты, осмелившийся сказать хоть слово против, мог считать себя проигравшим. К 30-му году в Европе, если не считать нас, такой была каждая пятая семья. Мы, естественно, эту мерзость не приняли». «А мы?» «Вы в этом недалеко ушли от остальных, просто у вас в стране тогда творилось такое, что вам было не до статистики. И это я вам сказал в сущности о мелочи». «А что в вашем понимании крупное?» «Ну хотя бы фундаментальные научные исследования и космонавтика. Они не дают быстрой отдачи и требуют огромных вложений. Пока ими занимались мы, вы старались не отстать, а кое в чем нас опередили. Как только мы вынужденно свернули свои работы, вы тут же бросились сокращать свои. В результате первый термоядерный реактор, который европейцы с горем пополам запустили в 22-м году, стал последним. А нефти к тому времени осталось самое большее лет на 20. Попробовали гнать горючее из кукурузы, но обострившийся продовольственный кризис положил этому конец. С защитой Земли от астероидов тоже ничего не получилось». «А зачем ее от них защищать?» — удивился он. «Миллионы лет же жили без всякой защиты». «Динозавры когда-то думали точно так же. Где они сейчас? Ваши соотечественники создадут каталог потенциально опасных небесных тел диаметром свыше 100 метров, которые могут вызвать при падении на Землю громадные разрушения и жертвы. Их там было 1005, и более мелких вообще немерено. Один такой мелкий взорвался в 2013 году в небе над Челябинском с мощностью 400 килотонн. К счастью, взрыв был высоко, и 1500 человек пострадали в основном от осколков стекол. Второй, который был намного крупнее, упал недалеко от окраин Бангкока в 2024 году. Мегатонный взрыв унес жизни 130 тысяч человек, и еще 500 000 были ранены. А в 2032 году в притирку с Землей должен пройти астероид диаметром в 400 метров. Пролетит мимо или врежется — это большой вопрос. Мы попытались создать службу защиты, но дальше болтовни дело не пошло. А вам, как я уже говорил, было не до того. Спасать всех собрались Китай, Индия и Бразилия. Эти? Сколько пренебрежения. Зря вы так, Уолтер. Я вам говорил о новых центрах сил. К вашему сведению, к 2020 году Китай догнал вас по валовому внутреннему продукту. Хотя по производству он вас догнал гораздо раньше. У вас оно будет всего 20% от вала. Потому что большая доля вашего бюджета — это обслуживание и банковское дело. А у Китая доля производства была 60%. И первая станция на Луне была у Китая. По остальным говорить не стану. Догадывайтесь сами. А что явилось причиной нашего упадка? Уродливая экономика, уродливая политика и национальный эгоизм. И еще ваша идиотская пропаганда. Не возмущайтесь, я вам сейчас расшифрую. Ваша экономика очень долго сохраняла лидирующее положение в мире. Еще бы. Ваш доход составляет четверть мирового. Реально он был намного меньше из-за характера ВВП. Вы существовали практически без инфляции, затыкая все бюджетные дыры печатанием денег. Огромная долларовая масса ежегодно выбрасывалась на внешние рынки. Ее фактическая стоимость равнялась стоимости печати. Знаете анекдот, как продавалась на аукционе картина кисти Рафаэля? Араб предложил за нее нефть, русский золото, а американец купил за пачку банкнот в 10 тысяч долларов. В итоге он потратил только 3 доллара, поскольку стоимость печати 100-долларовой банкноты равна 3 центам. Ваша ФРС только за один, по-моему, 12-й год раздала друзьям и союзникам 16 триллионов долларов. Большинство этой напечатанной бумаги давалось в долг под проценты. Вы, дорогой Уолтер, замкнули на себя рынки большинства государств мира, накачивая мировую экономику ничем не обеспеченными деньгами, продавая налево и направо свои ценные бумаги. Этим вы разгоняли инфляцию в других странах. Неужели кто-то думает, что так будет вечно? После мирового финансового кризиса, спровоцированного вашей банковской системой, некоторые страны начали вводить региональные валюты, отказываясь от вашего доллара. От ваших казначейских обязательств, валюты и прочей макулатуры начали усиленно избавляться. И вот тут вы показали всему миру кукиш. Напечатали новые банкноты только для внутреннего употребления и отказались принимать к расчету все остальные. И объявили дефолт по международным обязательствам. А многие государства хранили в ваших бумагах свои резервы. Разразившийся кризис не имел равных в мировой истории. Те, кто перешли на региональную валюту, пострадали меньше. Но и им было не сладко. Мировая экономика восстанавливалась 8 лет, и когда я уходил, так и не достигла до кризисного уровня. Вам этого никто не простил, ни враги, ни друзья. Собственно, после такого облома друзей у вас больше не было. От вас отвернулась даже Англия. Все ваши сырьевые предприятия за границей и активы в банках были национализированы, а на внешние рынки вас просто не пустили. Что-то вы еще покупали за золото, а на доллары больше никто не мог смотреть. И оружие вам не помогло, его дофига было слишком у многих, чтобы им можно было безнаказанно размахивать. «Это экономика», — сказал посол. «А что не так с политикой?» «А все не так. Сколько было любителей подмять под себя мир? Вроде бы должны понимать, что это насквозь бесперспективное занятие. Так нет. Вы развязали гонку вооружений, израсходовав в ней за 50 лет ресурсы, которых всему человечеству хватило бы на 100 лет мирного развития. Я еще долго и много могу говорить, но не буду. Вы уже давно на дипломатической работе и были у нас сразу же после войны. Должны помнить, как мы относились друг к другу во времена президента Рузвельта. Тогда для нас американцы были друзьями и относились к вам соответственно. А сейчас вы потенциальные враги, причем полностью по своей вине. Советский Союз и Соединенные Штаты могут либо дружить и сотрудничать, либо враждовать и конфликтовать. Вы, к сожалению, выбрали второе. Перед тем, как идти сюда, у меня был разговор о том, чем с вами можно поделиться. Знание политических событий вам без надобности. Как я уже говорил, все начало меняться. Иной раз ориентироваться на то, что я рассказал, становится опасно. Научные секреты и технологии вам просто так никто не даст. Не дадут и за деньги. Такое просто не дают врагам, только друзьям. Намек поняли? Единственное, что можно дать, это этот список. Что это? Перечень природных, техногенных и транспортных катастроф в вашей стране. По транспорту указаны аварии ваших самолетов и кораблей за границами штатов. Естественно, что сюда не входят военные потери во всех ваших заварушках. Понятно, что транспортные катастрофы могут теперь вообще не произойти или случиться в другое время. Ураганы и торнадо в более позднее время тоже могут не состояться, если не разогреем атмосферу. А вот землетрясения произойдут точно в срок. Естественно, потери в людях теперь могут быть намного меньше. Посол взял в руки три принесенных мной листа и бегло посмотрел. «А это что такое?» — удивился он. «Это разрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Два угнанных арабскими террористами самолета протаранили башни-близнецы, вызвав их обрушение. История очень мутная. Когда начали расследование, выявилась масса нестыковок. Почему-то замелькали имена агентов ваших спецслужб, а многие авторитетные эксперты назвали официальную версию насквозь лживой. Одним словом, есть большое подозрение, что это вы сами и устроили, подгадав время, когда в башнях было мало народа. А причина проста, как апельсин. В то время у вас президентом было дерьмо под названием Джордж Буш-младший». «Почему дерьмо? Очень приличная семья». «Насчет отца спорить не буду, потому что не знаю. Может быть, он был достойным человеком. Вы его именем даже назвали авианосец. А вот сынок... Война в Ираке под выдуманным предлогом — это не единственный его грешок. Он сам и его окружение были заинтересованы в этом теракте. Запугать нацию, развязать войну против терроризма, бросив на это десятки миллиардов долларов, создать оправдание для последующих войн с арабами и для открытого беспредела ваших спецслужб и внутри страны, и за рубежом. Борьба с терроризмом — это святое, на нее можно много списать». «Ладно, спасибо, мы это изучим. Если будут вопросы, к вам можно обращаться? Естественно, что любая работа...» «Вот мой телефон. В случае необходимости обращайтесь. Только сразу обговорите, что вас интересует. Таких бесед больше не будет. Я составлю письменный ответ, и если руководство сочтет это возможным, вам его отправят. О вознаграждении можете не говорить, мне оно без надобности. Посоветуйте лучше своему президенту выступить с инициативой ограничить стратегические ядерные вооружения. В моей реальности такой договор уже был подписан. Сейчас из-за Израиля все зависло». «Не мы его уничтожили». «И не мы. Его вообще не собирались уничтожать. Просто в моей реальности первыми ударили евреи, раздолбали арабов в пух и прах, а потом десятки лет являлись наряду с вами главными возмутителями спокойствия во всем регионе. Я считаю, что это государство вообще не нужно было создавать». «Они имели право создать свое государство». «На чужой земле?» «Их предки, дорогой Уолтер. Это ничего, что я вас называю по имени. Насколько я знаю, это в американских традициях, а по возрасту я вас в два раза старше. Меня тоже можете называть по имени, я не обижусь. Так вот, насчет корней. Если все те, чьи предки когда-то где-то жили, начнут предъявлять претензии на чужую землю, например, ваши индейцы, найти поводы и оправдания можно всему, было бы желание. В Югославии есть такая провинция Косово. Еще не так давно там жили одни сербы, но постепенно начали селиться албанцы, которых там со временем стало большинство. Подстрекаемые исторической родиной, косовские албанцы решили, что в Албании им будет удобнее жить, и решили уйти туда вместе с югославской провинцией. А поскольку жившие там сербы стали возражать, они решили сделать это силой и взялись за оружие. Вы сочли это прекрасным поводом вмешаться. Были сфальсифицированы фотографии, на которых бедные албанцы выглядели страшнее узников Освенцима. О том, что фотографии сделаны в Албании, узнали уже позже. Но общественное мнение вы настроили против сербов. Поэтому, когда ваши самолеты без санкций ООН бомбили Белград, многие это восприняли как должное. Как видите, когда надо, быстро забыли о сербских корнях. Сербы — это не евреи. «Вы сильно не любите американцев, Геннадий?» «Это сложный вопрос. Тем американцам, которые переживали за нас и оказывали нам помощь, иной раз жертвуя своими жизнями, я благодарен и был бы рад их видеть своими друзьями. Тех, кто с полным равнодушием выбрасывали из люков на головы вьетнамцев тысячи тонн бомб, кто вынуждал нас из последних сил тянуться за ними в создании самых смертоносных видов оружия и заставил остальных забыть о нашей роли во Второй мировой войне, тех мне любить не за что». «Как можно забыть о вашей роли в войне?» «Очень просто. Целенаправленное воздействие средств массовой информации. И вот уже многие из ваших граждан уверены, что фашистскую Германию победили Штаты, а Советский Союз то ли вообще не воевал, то ли воевал на стороне Германии. Не верите? Зря. А более поздние американцы — это вообще мрак. Мне бы очень не хотелось, чтобы сейчас все закончилось точно так же. Но боюсь, что так и будет. Я ведь не наивный мальчик, чтобы верить в то, что вы сильно изменитесь только из-за того, что узнаете о том, в какой заднице окажется Америка. Многие мне просто не поверят. Конечно, это красная пропаганда. Кому-то будет просто наплевать, а остальные, как и в моей реальности, будут следовать своим интересам. Тот же президент 10 раз подумает, стоит ли круто перекладывать руль. А вдруг ваша машина перевернется и придавит? Кеннеди никто не забыл. Интересы многих десятков миллионов американцев крутятся вокруг производства вооружений. Там влиятельное лобби, огромные деньги. У этих людей деформировано сознание, поэтому бесполезно взывать к их разуму или совести. Положение можно выправить, но это долго и трудно, и нужно желание обеих сторон. Запись вели? А как вы думаете? У вас есть еще вопросы? У меня еще миллион вопросов, вздохнул посол. Я вас понимаю, Уолтер. Сам на вашем месте прыгал бы от любопытства. Только думаю, что на этом лучше закончить. Нам ведь разрешили просто поговорить, чтобы вы определились в этом вопросе. Если есть желание сотрудничать, милости просим. Только все обычным порядком через правительство. И перед этим нужно будет убрать ряд препятствий на пути нашего сотрудничества и обеспечить обоюдную безопасность. И очень хочу вас предостеречь от попыток как-то на меня воздействовать. Я не юнец, каким кажусь, поэтому ничего не получится, даже если использовать моих близких. За кого вы нас принимаете? Ну, не надо обижаться. Как человек вы мне симпатичны, но если вам прикажут, будете делать и то, к чему у самого не лежит душа. Интересы государства и все такое. Так вот, вы должны знать, что ничего не получится. В крайнем случае, я просто уйду. Я уже прожил одну жизнь и не прочь прожить вторую, но не любой ценой. Наши из-за моей смерти ничего не потеряют, а вы ничего не приобретете. Разве что получите дополнительно много недоброжелателей из числа моих друзей, которые это не оставят без последствий. А среди них достаточно влиятельных персон. «Я передам», — сказал он. «Не думаю, что до такого дойдет. Вас и ваших близких наверняка охраняют. А просто причинять неприятности никто не будет. Спасибо за то, что пришли, и за этот список, который, возможно, спасет тысячи жизней». Мы простились, и я вышел к машине, которая ждала на другом конце площади. Посол выглядел угрюмо. Наверное, я выглядел бы не лучше, услышав такое о своей стране. Даже если он мне не во всем поверил, ничего хорошего в моих словах не было. В машине, кроме шофера, сидел охранник. Я невольно вздохнул. Отныне нам с Люсей запрещалось куда-либо отлучаться без охраны. Соседям из 32-й квартиры поменяли жилье, а в нее заселили двух парней из 9-го управления комитета. Наверное, я должен был гордиться тем, что нас по важности приравняли к руководителям государства, но гордости не было. Было чувство неловкости, как будто я занял чужое место в театре. Сижу и жду, придет хозяин или досижу до конца. «Ну что, записали?» — спросил посол вошедшего первого секретаря Роберта Фултона. — Как он? — Писали на двух комплектах, — ответил секретарь. — Качество обеих записей превосходное. Гость чист. Никакой электроники у него с собой не было, посторонних шумов тоже не слышали. — Роберт, срочно отправьте одну запись президенту, а вторую принесите мне. Хочу ее еще раз прослушать. Какое у вас впечатление о нашем госте? «Мне по разговору показался старше, чем выглядит. Молодые немного не так строят фразы. Говорил вроде искренне, но это может быть результатом игры. Он все-таки хороший актер». «Какое мнение по поводу сказанного?» «Наверное, не врал, хотя почти наверняка сгустил краски. Вряд ли там все было так уж плохо. А вообще, конечно, дерьмо. Не знаю, как вам, а мне далеко не все у нас нравится. Я не думал, что ФРС отдаст столько денег за рубеж». «Это он говорил о следующем веке. Сейчас наверняка суммы намного меньше». Взять бы его, вывести из страны и качественно потрясти. А можно забрать жену с ребенком, тогда он сам прибежит. Не верю я, что он их оставит, не тот человек». «Оставьте свои идеи при себе, Роберт», — недовольно сказал посол. «Такие акции могут выйти боком и ничего не дать взамен. В любом случае, решать будут в Вашингтоне». «И как теперь будем жить?» — сказала жена, когда дочь наконец угомонилась и заснула, а мы с ней только готовились лечь. «Как жили, так и будем», — ответил я, раздеваясь. «Старайся не обращать внимания на охрану, только и всего. Есть еще один вариант. Забираем Машку и забиваемся в какой-нибудь медвежий угол на Алтае или в Сибири и крестьянствуем себе помаленьку. Не хочешь?» «Не смогу. Я уже больше года не снимаюсь и не выступаю. Знаешь, как тоскливо. Терпела только из-за дочери, но она уже подросла. Вполне можно оставить с родителями на несколько дней. Нет желания написать сценарий?» «Обязательно напишу. Только сначала давай разучим несколько новых песен. И музыкантов нужно взять из ЦДСА, чтобы было нормальное сопровождение. А пока будем этим заниматься, я допишу книгу и подумаю над сюжетом». А Брежнев постарел. Вика говорит, что он сильно устает и в 8 часов уже никакой, ложится и засыпает. Ему через несколько месяцев будет 69. Сердце должно работать как мотор. Наверное, слишком много работает, да и смерть Суслова пережил тяжело. Ему бы еще продержаться 2 года, пока Машеров укрепит свои позиции в Политбюро. А потом нужно уходить на пенсию. 2 лет не получилось, потому что 2 марта 1977 года... Возвращаясь с совещания политического консультативного комитета стран Варшавского договора, Брежнев погиб при падении самолета. Вместе с ним погибли член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны маршал Дмитрий Федорович Устинов и маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов. Мы в это время находились на съемках в одном из павильонов Мосфильма и узнали о трагедии от Вики, которая дозвонилась в студию и добилась, чтобы меня позвали к телефону. Все бросив, я вызвал машину и вместе с женой поехал на квартиру Брежневых. Открыла нам Галина, которую мы увидели первый раз. Она редко навещала родителей, и наши визиты не совпали ни разу. Она молча посторонилась, и мы прошли в прихожую. Охранник был еще здесь, но, похоже, просто еще не успел уехать. В гостиной нас встретила заплаканная Вика. «Спасибо за то, что позвонила», — сказал я ей. «Бабушка очень плоха», — заплакала она. — «Идите в спальню, она уже о вас спрашивала». При виде Виктории Петровны у меня болезненно сжалось сердце. Я по себе знал, что потеря близких после долгой и тяжелой болезни переносится легче, чем их внезапная смерть. Мучаясь с больным и видя, как он постепенно угасает, привыкаешь к мысли о неизбежном. Так, наверное, у нее было в моей реальности. Сейчас несчастье ударило внезапно, и она не выдержала. «Скорую вызывали?» — спросил я у вошедшей следом за нами Вики. «Была скорая», — ответила мне Виктория Петровна. «Сделали уколы. Ты не беспокойся, ничего со мной не случится. Подойдите ближе». Я взял стул и поставил его рядом с тем, который уже стоял у кровати. Мы сели, а я взял безвольную сморщенную руку и поднес ее к лицу. «Он после этих уколов так молодо выглядел», — сказала мне она. «Только уставал, но ведь и работать приходилось много. Как несправедливо. Он хотел через год уйти на отдых. Мы уже обсуждали, куда поедем. А теперь ничего не будет, а я осталась совсем одна. У детей своя жизнь, Вика тоже вечно занята. И вам теперь не к кому приезжать». «Мы будем навещать, честное слово», — пообещал я. «И Машку привезем. Вы, главное, выздоравливайте». «Не нравится мне ее вид», — сказал я Вике, когда мы через 10 минут вышли из спальни в гостиную. «Хорошо бы рядом с ней подежурить медсестре». Я подошел к телефону и набрал рабочий номер Килдыша. Мне повезло, Мстислав Всеволодович был в своем рабочем кабинете. Я объяснил ситуацию. «Охрана разбежалась, Косыгина я не хочу сейчас беспокоить, а где Машеров, не знаю. Поможете?» «Ждите», — сказал он. «Скоро приедут». «Ты побудешь здесь?» — спросил я Вику. «Тогда встретишь медиков. Ее сын где?» «Дядя в командировке в Румынии, но скоро должен подъехать муж. Спасибо вам за то, что приехали». Вика к тому времени была уже замужем и училась на 5-м курсе в ГИКа. О гибели нашей делегации сообщили только на следующее утро. Съемки я отменил, и мы после завтрака сели за телевизор. Все развлекательные передачи были запрещены, а в стране объявили 5-дневный траур. Сообщалось, что прощание будет проходить с 4 по 6 марта. Вскоре позвонила Вика. «Если бы не ты, бабушки бы уже не было», — сказала она мне. «Ночью был инфаркт, и врач сразу отреагировал. Он ее еле вытянул. Скорая просто не успела бы. Я этого никогда не забуду». Едва я положил трубку, позвонили вторично. Это был Юркович. «Звоню по поручению Машерова», — сказал он. «Вы будете дома? Тогда я скоро заеду». Через 20 минут я открыл дверь и пропустил в квартиру Илью Денисовича, одетого в форму. «Я уже начал забывать, как вы выглядите», — сказал я ему. «Сколько лет мы не виделись?» «Много», — ответил он. «Вот что, ребята, времени у меня на разговоры нет, поэтому слушайте и не отвлекайтесь. С падением самолета много неясностей. Ил-62 упал через 20 минут полета с высоты 10 километров. Связь сразу прервалась, а самолет не планировал, а упал на лесной массив. На борту было почти 60 тонн горючего, которое воспламенилось и зажгло лес. Там был настоящий ад, поэтому надежд на то, что уцелели бортовые самописцы, почти нет. Пожар потушен, но к работам еще не приступили. Там слишком горячо. Боюсь, от тел остались только обгоревшие кости, а может быть, сгорело все. «Много было людей?» — спросила Люся. «Кроме них еще 8 человек сопровождения, 5 членов экипажа. Завтра уже нужно выставлять гробы, так что сейчас первым делом начнут искать останки, а потом уже заниматься остальным. Ладно, вас это не касается. Я приехал вот из-за чего. В день похорон у гробов будет стоять руководство, а пока только родственники и друзья. В первый день постоишь и ты, если не против. Мне сказали, что он этого хотел. Начало в 10, но прийти нужно немного раньше. Заодно увидишься с Машеровым, он там будет». «Кто заменит Леонида Ильича, уже решили? Или вы не в курсе?» «Я в курсе. Было 2 кандидатуры — Кириленко и Машеров. Но Андрей Павлович отказался из-за возраста, так что до пленума ЦК обязанности генерального секретаря выполняет Машеров. Еще вопросы есть? Если нет, я уезжаю. Приезжай минут за 10 до начала, я тебя встречу».